День сегодня какой-то, через пень-колоду. То с Егором стычка, то Клавдины слезы при встрече, то этот дурак с наганом. Надо было что-то придумать, куда-то девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пришла желанная и властная мысль — Мария. Захотелось увидеть ее, услышать голос. И уж ноги сами собой свернули в переулок и зашагали под горку к береговой улице, где жил Любавин Егор. И вспомнился опять сам Егор, утренняя встреча с ним. Кузьма остановился. Егор враг, враг сильный и жестокий. Кузьма ехал в Баклань с неуклонной ясной целью — уничтожить врага. Мария все усложняла. Он понимал, что, преследуя Егора, будет больно бить Марию. Будет бить Марию, будет тяжело и больно бить себя. Так, очевидно, и произойдет. И тем сильнее захотелось увидеть ее теперь. Мария, ничего не понимая, долго смотрела на него. «Здорово», — повторил Кузьма, невольно улыбаясь. «Опять с Егором что?» — спросила она, так и не поздоровавшись. Перепугалась, увидев Кузьму в милицейской форме. «Что с Егором?» Кузьму несколько насторожил этот вопрос. «Ничего с твоим Егором не случилось, корчует пни». «Ну, что?» «Зачем пришел-то?» «Так, в гости». «Господи!» Мария села на лавку. «Ты сдурел, что ли?» «Почему?» «Он еще спрашивает. А зайдет кто?» «Егор приедет». «Ну и что?» «Нет, Кузьма, уходи!» Мария решительно поднялась. «Уходи, Кузьма!» «Да погоди ты! Что ты как это? Что я тебе сделаю-то? Посижу и уйду!» Мария неохотно покорилась. Задернула занавески на окнах и стояла посреди избы, одолеваемая противоречивыми чувствами. Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, огляделся. Как сын, привстал, заглянул в зыбку. «Растет, что ему?» «Ты где был-то?» «На курсах. Милицейское дело проходил». Кузьма как будто впервые посмотрел на Марию. Она пополнела за это время. Налилась здоровой, разящей силой. Только глаза все те же. Ласковые, умные и добрые. «Так и будет всю жизнь мучить меня», — подумал он. В окна било лучами заходящее солнце. Красноватый мягкий сумрак заполнял избу. «Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел?» «Видел. А что?» «Тут уж подумали, что совсем уехал. Ты тоже так подумала?» «А мне-то чего думать?» Мария зажгла лампу. «Да, конечно». Голос Кузьмы дрогнул. Подумалось. «А что, если бы она опять пришла за Егора просить?» «Отпустил или не отпустил бы?» И решил. «Нет, не отпустил бы». Мария тряхнула головой, запрокинула назад полные крепкие руки, поправила волосы. «Ой, Кузьма, Кузьма!» Он встал с лавки, хотел подойти к ней. «Кузьма!» Мария сделала строгие глаза. Он сел. «Ты что, ты в своем уме? У нас дети у обоих!» «Эх, Маша, что-то не так у меня в жизни». Кузьма, запустив пятерню волосы, несколько минут сидел неподвижно, смотрел в пол. Неподдельная скорбь его тронула Марию. Она подошла к нему, положила на плечо руку. «Чего мучаешься-то?» «Не люблю Клавдию. Что я сделаю? Разве можно так? Домой идти хуже смерти. Нельзя так. А дочь люблю до слез. И тебя люблю». Мария осторожно убрала руку. Кузьма поднял голову, в глазах стояло горе. Мария погладила его по голове. «Головушка ты моя бедная. Опять мне тебя жалко, Кузьма. Ну, как же ты так? Ведь Клавдия-то хорошая вон какая. Ждала тебя». «Да, хорошая, конечно. Может, я плохой. Зачем же ты женился раз не по сердцу на тебе. Откуда